Пребывание в Багрове без отца и матери. И слишком месяц прожили мы с сестрицей без отца и матери в негостеприимном тогда для нас Багрове, большую часть времени заключенные в своей комнате, потому что скоро наступила сырая погода, и гулянье наше по саду прекратилось. Вот как текла эта однообразная и невеселая жизнь. Как скоро мы просыпались, что бывало всегда часу в восьмом, нянька водила нас к дедушке и бабушке. С нами здоровались, говорили несколько слов, а иногда почти и не говорили. Потом отсылали нас в нашу комнату. Около 12 часов мы выходили в залу обедать. Хотя от нас была дверь прямо в залу, но она была заперта на ключ и даже завешена ковром. И мы проходили через коридор, из которого тогда еще была дверь в гостиную. За обедом нас всегда сажали на другом конце стола, прямо против дедушки. Всегда на высоких подушках. Иногда он бывал весел и говорил с нами, особенно с сестрицей, которую называл козулькой. А иногда он был такой сердитый, что ни с кем не говорил. Бабушка и тетушка также молчали. И мы с сестрицей, соскучившись, начинали перешептываться между собой. Но Евсеич, который всегда стоял за моим стулом, сейчас останавливал меня, шепнув мне на ухо, чтобы я молчал. То же делала нянька Агафья с моей сестрицей. После они сказали нам, чтобы мы не смели говорить, когда старый барин, то есть дедушка, не весел. После обеда мы сейчас уходили в свою комнату, куда в 6 часов приносили нам чай. Часов в 8 обыкновенно ужинали, и нас точно так же, как к обеду, вводили в залу и сажали против дедушки. Сейчас после ужина мы прощались и уходили спать. Первые дни заглядывала к нам в комнату тетушка и как будто заботилась о нас, а потом стала ходить реже и, наконец, совсем перестала. Мы только и видались с нею и со всеми за обедом, ужином, при утреннем здоровании и вечернем прощанье. Сначала заглядывали к нам под разными предлогами горничные девчонки и девушки. Даже дворовые женщины просили у нас поцеловать ручку, к чему мы не были приучены и потому не соглашались. Кое о чем спрашивали и уходили. Потом все совершенно нас оставили. И, кажется, по приказанию бабушки или тетушки, которая, я сам слышал, говорила, что Софья Николаевна не любит, что лакеи и девки разговаривали с ее детьми. Нянька Агафья от утреннего чая до обеда и от обеда до вечернего чая также куда-то уходила. Но зато Евсеич целый день не отлучался от нас и даже спал всегда в коридоре у наших дверей. Он или забавлял нас рассказами, или играл с нами, или слушал мое чтение. Тут-то мы еще больше сжились с милой моей сестрицей. Хотя она была так еще мала, что я не мог вполне разделять с ней всех моих мыслей, чувств и желаний. Она, например, не понимала, что нас мало любят. А я понимал это совершенно. Оттого она была смелее и веселее меня и часто сама заговаривала с дедушкой, бабушкой и теткой. Ее и любили зато гораздо больше, чем меня. Особенно дедушка. Он даже иногда присылал за ней и подолгу держал у себя в горнице. Я очень это видел. Но не завидовал милой сестрице. Во-первых, потому что очень любил ее. И, во-вторых, потому что у меня не было расположения к дедушке. И я чувствовал всегда невольный страх в его присутствии. Должен сказать, что была особенная причина, почему я не любил и боялся дедушки. Я своими глазами видел один раз, как он сердился и топал ногами. Я слышал потом из своей комнаты какие-то страшные жалобные крики. Нянька Агафья не замедлила мне все объяснить, хотя добрый Евсеич пенял, зачем она рассказывает дитяти то, о чем ему и знать не надо. И так неприметно устроился у нас особый мир в тесном углу нашем, в нашей гостиной комнате. Первые дни после отъезда отца и матери я провел в беспрестанной тоске и слезах. Но мало-помалу успокоился, осмотрелся вокруг себя и устроился. Всякий день я принимался учить читать маленькую сестрицу. И совершенно без пользы. Потому что во все время пребывания нашего в Багрове она не выучила даже азбуки. Всякий день заставлял я ее слушать детское чтение, читая сряду все статьи без исключения, хотя многих сам не понимал. Бедная слушательница моя часто зевала, напряженно устремив на меня свои прекрасные глазки, и засыпала иногда под мое чтение. Тогда я принимался с ней играть, строя городки и церкви из чурочек или дома, в которых хозяевами были ее куклы. Самая любимая ее игра была игра в гости. Мы садились по разным углам. Я брал к себе одну или две из ее кукол, с которыми приезжал в гости к сестрице, то есть переходил из одного угла в другой. У сестрицы всегда было несколько кукол, которые все назывались ее дочками или племянницами. Тут было много разговоров и угощений, полное передразнивание больших людей. Я очень помню, что пускался в разные выдумки и рассказывал разные небывалые со мной приключения, некоторым основанием или образцом которых были прочитанные мною в книжках или слышанные происшествия. Так, например, я рассказывал, что у меня в доме был пожар, что я выпрыгнул с двумя детьми из окошка, то есть с двумя куклами, которых держал я в руках. Или что на меня напали разбойники, и я всех их победил. Наконец, что в Багровском саду есть пещера, в которой живет Змей Горыныч о семи головах, и что я намерен их отрубить. Мне очень было приятно, что мои рассказы производили впечатление на мою сестрицу, и что мне иногда удавалось даже напугать ее. Одну ночь она худо спала, просыпалась, плакала, и все видела во сне то разбойников, то Змея Горыныча, и прибавляла, что это братец ее напугал. Няня погрозила мне, что пожалуется дедушке. И я укротил пламенные порывы моей детской фантазии. Во время отсутствия отца и матери три тетушки перебывали в гостях в Багрове. Первая была Александра Степановна. Она произвела на меня самое неприятное впечатление, а также и муж ее, который, однако, нас с сестрой очень любил, часто сажал на колени и беспрестанно целовал. Новая тетушка совсем нас не любила. Все насмехалась над нами, называла нас городскими неженками. И сколько я мог понять, очень нехорошо говорила о моей матери и смеялась над моим отцом.